Глава 25. Место портала встретило светом и выстроившимися у стен стульями. Коридор, ведущий непосредственно к обители знаний, очистился от пыли. А так все то же самое. Еще на вилле мы все обговорили и решили чередовать предметы обучения, дабы не устать и не заскучать. Так что сейчас планировали попросить необходимую литературу сразу по нескольким темам. Хранитель нам обрадовался. Без лишних слов выдал кучу книг, и мы с братом засели за учебу. Начали с самых азов и понемногу. Пару часов на географию, еще пару на историю, на семейное право. На этом настояла я. Должна же знать, что мне грозит, если я выйду замуж. Тут Грег мне очень помогал. Растолковывал некоторые сложные для понимания моменты. И под конец изучение основ языка демонов. Разумеется, мы делали перерывы на отдых и еду. Даже вздремнули немного на мягких диванах. И по второму кругу все те же предметы. Все пройденное мы конспектировали в принесенных с собой толстых тетрадях, которые Грег взял у прислуги. Их я собиралась просматривать в режиме реального времени, чтобы лучше все запомнить. А Грегориану не оставалось ничего иного, как смириться с участью моего компаньона по учебе. И только когда уже голова кругом стала идти от полученной информации, а руки устали писать, мы решили, что на сегодня хватит. «Иржина! Грегориан!» Как только направились к выходу, перед нами возник дух-хранитель. «Как ваши успехи?» «Спасибо, неплохо!» — улыбнулась я ему. «Решила заполнить пробел в знаниях. Но нужно узнать очень многое, так что мы теперь будем тут частыми гостями». «Я рад. К сожалению, пока еще мало кто сюда приходит. Эларил мне сообщил, почему так, но все равно это огорчает». «Ну, потерпи», — поторопилась я утешить его. «Это ведь временно, пока не утрясут вопросы безопасности». «Я все понимаю, но рад уже тому, что хоть кто-то навещает обитель. А у тебя такая удивительная компания!» Он кивнул на гончую. «Да, это моя Руби». «Хорошее имя для огненной гончей. Как же так получилось, что у тебя в спутницах демоница?» Я поведала о нашей встрече, а хранитель рассмеялся. «Насколько же удивительно все происходит в твоей жизни! А я тебе давно уже говорил. Случайно и не случайно. Ведь в твоей крови есть и кровь демонов. Так что самое подходящее животное для тебя как раз огненная гончая». «Демонов?» Мы с Грегом переглянулись. «А я думала, что кровь леграссов». «Нет, дитя, у леграссов кровь слишком разбавлена. А в твоей чистый концентрат демонических генов. Но это даже хорошо. Их кровь сильнее человеческой, так что жить ты будешь долго, не как обычный смертный человек, а как эльф или демон». «Ого! Что еще сказать, я не сразу нашлась». «А почему ты мне в прошлый раз не рассказал об этом?» «Повода не было. Да и незаметно это было почему-то. У тебя ничего не происходило в жизни в последнее время?» «Ну, кое-что было». И я, сбиваясь и мрачнее с каждым словом, описала неудачное приношение меня в жертву. «Странно», — осмотрел меня хранитель, словно сканируя. «Если бы на этом все закончилось, то в тебе преобладала бы сейчас магия света. Ведь, уничтожив того человека, ты завершила ритуал и поглотила выброс его сил». «Чего?» — воскликнули хором мы с Грегом. «Того!» — передразнил нас дух. «Я уже сказал. Но в тебе, Иржина, сейчас нет преобладания света или тьмы. Все тоже равновесие, а значит...» Многозначительно замолчал он. «А значит, было что-то еще, но связанное с тьмой», — закончил за него мой названный брат. «И очень мне хотелось бы знать, кто...» «Кто?» — покосилась я на него. «Угу. Дядя или Ян?» «А?» — глупо переспросила я. «Ну да, честно признаю, в магии и всем, что с ней связано, я полный профан и не понимаю вообще ничего». «Да так, не забивай голову!» — отмахнулся парень. «Грег!» — возмутилась я. «Твой друг хочет сказать, что кто-то из этих двоих мужчин провел обряды и передал тебе силы тьмы, чтобы восстановить равновесие». «А-а-а!» — с умным видом покивала я, хотя на самом деле все равно ничего не поняла. «И что теперь?» «Ничего!» — пожал призрачными плечами дух. «Жить? Ты все та же, только концентрация света и тьмы в тебе теперь в разы выше». «И все?» Настороженно уточнила я, а то как-то мне все эти тайные загадочные обряды оптимизма не добавляли. «А чего ты еще хочешь?» — улыбнулся хранитель. «Да ничего я не хочу, как раз в этом дело. На этом мы покинули гостеприимный приют и вернулись на виллу. Время рассчитали так, чтобы наше возвращение произошло через пару минут после того момента, как мы покинули кабинет. Потом еще полчаса посидели в этом же помещении, пролистывая конспекты, и только после этого вышли к охране. Незачем им знать, что мы уходили, а то и так никакой приватности в жизни. А в обители пока чужих нет, она все еще закрыта для всего мира. В моей комнате ждали Норрель и Дарик. «Леди!» — обрадовался нашему приходу художник и с заговорщицким видом переглянулся с Дариком. «А мы вас ждали!» «Да?» Отбросив сумку, я разулась и махнула Грегу, чтобы садился на диван. «Смотрите!» Скелеты вдвоем подошли к ширме, которая зачем-то стояла вдоль стены в разложенном виде, сложили ее и оттащили в сторону. И мы увидели... Норрель закончил свои труды, и сейчас вдоль стены были расставлены картины. Несколько работ граффитом, пастелью, одна акварелью и, наконец, маслом. На одной картине, которая была к нам ближе всего, я в белом длинном платье стояла у мраморных перил на фоне заходящего солнца. Грег, вскочивший и подошедший ко мне, тоже рассматривал этот портрет. Именно так хотел мне написать Норрель, когда мы беседовали первый раз. «Красивая», — резюмировал брат. «В повседневной жизни на это как-то перестаешь обращать внимание. А ты ведь действительно очень красивая. Не ожидал, что ты можешь быть такой». Девушка на портрете смотрела вдаль мягким, чуть отстраненным взглядом. И, судя по выражению лица и легкой улыбки, в ее душе царили мир и покой. «Красивая действительно. Только я ли это?» Но расстраивать художника бестактными вопросами не стала. Он ведь старался. Там уже писал после долгого перерыва. Да чего уж там, после смерти. Я шагнула в сторону и принялась рассматривать остальные работы. А вот они были... «О-о-о!» — выдохнул Грег. «О-о-о!» «О, да!» — поддакнула ему. «На остальных портретах была я и не я. Или все-таки я?» Та девушка, которая смотрела на нас со второй картины, была... Боги, я даже не знаю, кем она являлась. Охотницей? Воительницей? Жрицей войны? Стройная зеленоглазая блондинка с двумя косами, замершая в настороженной позе среди деревьев, была одета в короткую юбку из коричневых кожаных полос, отделанных металлическими заклепками. Ее пышную грудь поддерживал только кожаный бюстгальтер с широкими лямками, закрывающими плечи, на длинных стройных ногах обтягивающие сапожки. И все. Ах да, правую руку она закинула за спину, вынимая из колчана стрелу. В левой держала лук. На поясе длинный кинжал в ножнах, а голову ее украшал узкий золотой венец. Следующий портрет. И снова я. На холме, покрытом мягкой зеленой травой, босиком, в короткой алой тунике. Волосы заплетены в косу и уложены короной вокруг головы. В правой руке узкий меч, указывающий острием куда-то вперед и вниз. Левая рука поднята к небу, затянутому облаками, сквозь которые пробивается солнечный луч и играет светом на моих волосах. В моей раскрытой ладони пылающий огненный шар, а вокруг вставшие на одно колено и склонившие головы воины. Эльфы, люди, гоблины, тролли, леграссы, даже гномы. Грегориан притих и ни звуком не давал понять, что же он думает обо всем этом. А я просто смотрела. В конце концов, не каждый день меня рисовал давно умерший и превратившийся в зомби эльф-художник. Понять бы только, что происходило в его голове, когда он видел меня именно такой. Мы дошли до акварели. На этом изображении я сидела в кресле, согнув ноги в коленях, и смотрела на море. Затем несколько больших рисунков граффитом. И вот тут моей первой реакцией было — собрать и спрятать. Но Грег молча поймал меня и не позволил этого сделать. «Спокойно, Иржик. Это всего лишь картины. А раздетый я тебя уже видел». «Да, это были рисунки Ню. Позировала я Норрелю в своей комнате, И, в принципе, ничего лишнего на них видно не было. Виды со спины, в три четверти. Еще на одном я лежала на животе с распущенными волосами, приподнявшись на локтях и согнув в коленях ноги, скрещенные в щиколотках. На последнем тоже лежала на спине, на диване с высокой спинкой. Распущенные волосы свисали с края сиденья до самого пола. Одна рука расслабленно лежала вдоль тела, вторая чуть прикрывала грудь. Ничего интимного не присутствовало. Только запрокинутое лицо с закрытыми глазами, грудь и закинутые на спинку дивана ноги. «Норрель, ты невероятно талантлив!» Тихо сказала я замершему в ожидании нашей реакции скелету. «Потрясающие работы!» «Ох!» — выдохнул он, обмяк и опустился в кресло. «Я так боялся, что вам не понравится! Вы ведь моя муза! Если бы не вы, я никогда не вернулся бы к краскам!» «Ты же говорил, что пейзажи тоже хорошо пишешь!» — вежливо сказала я. «Неплохо, но портреты куда лучше!» «Хочешь, мы организуем выставку твоих работ?» «Да, Грег?» — пихнула я в бок притихшего брата. «Только, Норрель, ты извини, но те картины, на которых я без одежды, их нельзя показывать публике». «Хочу, леди, и я понимаю, но я согласен рисовать только вас. Как скажете, в любом виде, в любом наряде или без оного, но только вас». «Но почему?» — я недоуменно посмотрела на художника. «У тебя ведь после такой выставки появится куча заказчиков. Они будут платить тебе за работу». «А зачем мне деньги, леди?» — рассмеялся он. «Вы не забыли, кто я? Мне нужны только краски, холсты, кисти и муза. Все остальное я оставил в прошлой жизни». «Договорились, Норрель». Я протянула ему руку, и он, осторожно взяв ее костяшками пальцев, прикоснулся к ней лбом. «Ну да, поцеловать-то руку он мне не мог». «Одного только не могу понять», — окинув взглядом количество работ, задала я мучающий меня вопрос. «Каким образом ты успел все это нарисовать за столь короткий срок? Это ведь физически невозможно». «Отчего же, леди? Сон мне не нужен, перерывы на отдых и еду тоже. Кроме того, я ведь эльф, ну, был им когда-то. А у нас всегда все получается с первого раза, и не приходится что-то переделывать или исправлять. Вот я и писал безостановочно. И поверьте, был счастлив, как никогда». «Невероятные работы», — заговорил наконец Грег. «Коллекционеры душу заложат, чтобы заполучить их в своей коллекции. Но жалко, на них ты такая». «А мы все не продадим. Вот эти, например, я точно не готова демонстрировать кому-либо», — показала я рукой на рисунке в стиле ню. «Да, это, ну ты понимаешь, спрятать бы их вообще». «Почему? Пусть стоят пока у меня в комнате, а потом повешу их у себя в спальне». «Ну-ну», — брат хмыкнул, но что имел в виду, объяснять отказался. «Утром мы взяли охрану и поехали на машинах в ближайший городок. У нас же отдых. На отдыхе полагаются экскурсии». Руби весело мчалась рядом с машиной, а я с удовольствием подставляла лицо солнечным лучам. И все-таки жить хорошо. Курортный приморский город встретил нас приветливо. Первым делом зашли в кафе, чтобы позавтракать. Мы ради этого специально не стали есть на вилле, только кофе выпили. Точнее, это я не стала завтракать. А как уж поступили наши телохранители, я не в курсе. Думаю, они все не отказали себе в еде, так же, как и Руби. Но она — огненная гончая, с нее спрос особый. Сейчас за столиками уютного кафе, расставленными под полосатым навесом, мы все отдавали должное ароматному кофе, свежим булочкам, воздушным пирожным и сладкой клубнике со взбитыми сливками. «Смерть фигуре!» — сообщила я брату, облизнув ложку. «Неа, я худой. Мне можно еще штук 5 пирожных и пару булочек!» — хохотнул он и цапнул рогалик, посыпанный сахарной пудрой. «И вообще, у меня растущий организм!» Рогалик исчез в мгновение ока. Парни из охраны, сидящие за соседним столом, обменялись улыбками. Да, Грегу действительно можно есть сколько угодно и что угодно. Высокий, худой, жилистый. Про таких говорят, не в коня корм. «Руби!» — шепнула я гончей, сидящей у стола и провожающей жадным взглядом каждый кусок, который мы с братом отправляли в рот. «А у тебя организм растущий? Хочешь булочку?» «Да, Руби хотела булочку. И не одну. И не только булочку, а еще вон тот эклер, и вот этот тоже». И еще неплохо бы пару вон тех корзиночек с творогом, и пару рогаликов, и...» Трехъярусная горка для пирожных опустела в считанные мгновения. Надо было видеть лицо молоденькой официантки, когда она пришла спросить, не надо ли нам чего-нибудь еще. Обомлев, она смотрела на пустые тарелки. «Ну да», — невинно моргнув, сказала я ей. «Любим мы, знаете ли, повеселиться, особенно поесть». «Повторить?» — пришла в себя девушка. Я вопросительно посмотрела на брата, который с обиженным видом разглядывал пустую горку. Перевела взгляд на Руби. Оценила то, как она глупо сглотнула слюну. «Повторите. И мне мороженое». Из кафе мы вышли совершенно объевшиеся. И если я еще как-то сдерживала свой аппетит, все-таки за фигурой нужно следить, то Грег и Руби отрывались, словно голодали до этого минимум месяц. День мы провели на обзорной экскурсии. Городок мне очень понравился. Небольшой, яркий, дышащий особой приморской красотой. Белые дома, синие двери и ставни, цветы на балконах, фонтаны, скверы, множество апартаментов, которые сдавались туристам, гостиницы, рестораны, кафе, магазинчики. Все здания выстроены с особым изяществом, которое свойственно эльфам. В виде транспорта жители предпочитали использовать велосипеды, мопеды или гужевой транспорт. Мы несколько раз видели лошадей, запряженных в коляске. Машин было крайне мало. В населении преобладали эльфы и люди. Народов прочих рас мы почти не встречали. Ну, банкиры тут, понятно, без вариантов. Гномы. Встречались тролли в роли охранников. Но все прочие жители – либо ушастые тонкие эльфы, либо смуглые веселые люди. «Грег, а почему так много эльфов? Это же приморский город, чего они тут забыли?» Не выдержала я и задала вопрос брату. «А что странного?» — не понял он. «Как это что? Эльфы ведь не рыбаки. Они же все больше в лесах». «Да ну брось, Иржик. Моряки и рыбаки из эльфов, конечно, никудышные. Тут ты права. Но это ведь их земли. Так что все закономерно». «В смысле их?» «Княжество эльфов», — пояснил он. «Этот курортный город находится на их территории. Столица княжества в глубине земель. А это вот... Бухта тут очень хорошая. Единственный их выход к морю. Но они решили, что флот им не нужен. И организовали тут курорт». «Надо же!» — покачала я головой. «А я бы лучше тут порт построила. Рыба, жемчуг, торговля». «Да я же тебе говорю, из эльфов моряки, как из меня, гонщик». «О!» — поднял он указательный палец. «Но они почти не выходят в море». «Занятная ситуация». Мне это было странно. Впрочем, я ведь еще не выучила географию и геополитику Темной Империи, так что, дабы не позориться, решила промолчать. К вечеру у нас были полные руки сумок с покупками, так как удержаться не имелось никакой возможности. Грега я тоже заразила, и он с удовольствием покупал всякую мелочь. А на вопрос, куда он потом все это денет, брат смеялся и говорил, что подарит родственникам. Наконец, когда уже ноги дрожали от усталости, было решено поужинать в таверне на берегу моря и отправляться обратно на виллу. Что мы, собственно, и сделали. От души наелись морских гадов и рыбы, накормили Руби. Охрана наша вела трезвый образ жизни, так как находилась на службе. А мы с братом выпили бутылку местного белого вина. Народ в таверне на нас поглядывал, но назойливости никто не проявлял. Такое ощущение, что они даже не удивились Руби, когда она проявилась и начала с аппетитом поедать огромную порцию жареной рыбы. Единственные посетители, которые постоянно кидали на нас взгляды, это трое молодых, красивых, как и все представители этого народа, эльфов. Судя по манерам, ребята из хороших семей. Одеты просто. Легкие брюки, футболки, открытая обувь. Впрочем, это не показатель. Грег вон тоже вечно выглядит как голодранец, для тех, кто не разбирается в одежде. На самом же деле его вещи весьма недешевы. И тот, кто в теме, видит это сразу. Так и тут. Если приглядеться, видно было, что все вещи на парнях хорошие и качественные. Возвращаясь к внешности эльфов, стрижки у всех троих явно вышли из-под рук дорогого стилиста. Поглядывали они ненавязчиво, но из поля зрения не выпускали. Двоим из них на вид было лет по 20, а один, синеглазый платиновый блондинчик, смотрелся явно моложе. Я бы сказала, что ему лет 16-17. Точнее, ему было бы столько, если бы он был человеком. А как уж на самом деле, сложно сказать. Эльфы взрослеют и стареют иначе, чем люди, так как относятся к расе долгожителей. Я на них тоже изредка косилась украдкой, так как было интересно, что же они так на нас смотрят. И сложилось у меня впечатление, что старшие эльфы подначивают на что-то молодого. Тот хорохорился, то смеялся и отмахивался, то хмурился и с досадой закусывал губу. И явно не хотел поддаваться. А мы с Грегом обменивались ничего не значащими фразами и наслаждались покоем и морским бризом. «Леди, простите!» — неожиданно раздался чуть ломающийся голос. «Скажите, вы та самая гонщица? Стриж?» Положив руку на загривок вскочившей Руби и вскинув брови, я обернулась и посмотрела на молоденького эльфа, стоящего у нашего стола. «Ну надо же! Его друзья все-таки умудрились подтолкнуть парнишку к нам. На слабо взяли?» Покосилась на наших охранников, спрашивая, не против ли они. Один из телохранителей со скучающим видом встал и прошел к барной стойке. Двое развернулись и сели так, чтобы было удобно в любую секунду вскочить. Четвертый позы не изменил, но смотрел внимательно. Восприняв это как знак согласия, повернулась к эльфу. «Да, я стриж», и улыбнулась. «А я так и говорил им», расплылся паренек в улыбке. «Я вас по фотографии узнал. У меня есть все журналы и газеты с вашими изображениями. Так что я им сразу сказал, что это же Иржина, стриж». А они смеялись и не верили. Но я не сомневался, сразу узнал. Вы ведь мой кумир. «Ну что ж, ваши глаза вас не обманули». Переглянувшись с Грегом, я постаралась держать смех. «Мое имя уже знаете. А кто вы?» Парнишка чуть поклонился. «Ой, я Арман. Это мой брат Андре». Один из эльфов, действительно внешне похожий на Армана, такой же синеглазый, но чуть с более темным оттенком волос, поднялся и поклонился. «И друг Андре, Эрик». Второй эльф, сероглазый, с золотистыми волосами, поприветствовал нас, сел и стал с жадным любопытством прислушиваться к разговору. «Очень приятно, Арман. Господа, это мой брат Грегориан». Грег отвесил дурашливый поклон Арману и помахал рукой его спутникам, но говорить вслух ничего не стал. «А вы тут отдыхаете, да?» Арман мялся у стола и пытался продолжить разговор. «Садись и давай на «ты». Мы вроде почти одного возраста». Я кивнула на свободный стул. «Давай!» — облегченно выдохнул эльфик и присел. «А вы надолго? Мы тут уже почти месяц отдыхаем, все изучили вдоль и поперек. Через неделю поедем обратно домой». «И мы примерно через неделю. И как вам?» — вежливо спросила я, поддерживая беседу. Арман что-то говорил, с любопытством смотрел на Руби, а его спутники тоже явно хотели к нам. Но приглашать их никто не спешил, а пересесть в наглую не позволяло воспитание. Как ни крути, а мы с Грегом принадлежали к императорской фамилии. Они, наверное, именно потому и подослали к нам Армана, что он младше, и с него вроде как спрос другой. Если что, можно сослаться на то, что, мол, юн, глуп, простите наглеца, он не со зла. «Иржина, а можно тебя кое о чем попросить?» Арман вдруг залился краской так, что стал напоминать спелый помидор. У него даже кончики ушей заполыхали. «Если ты откажешься, я все пойму. Просто мы поспорили, и они сказали, что ничего не выйдет. А я, ну...» «Да», — оценив цвет его лица, я посмотрела на Грега. «Может, он понимает, что происходит?» Грег понимал по-своему. Он закатил глаза, вздохнул, а потом выразительно указал взглядом мне в вырез. «И? Что там не так? Вырез у платья не глубокий, ничего лишнего не видно». Эльф во время наших гляделок мялся, не решаясь что-нибудь сказать, и комкал в руках салфетку. «Арман!» — позвала я парнишку. «Ты не могла бы меня поцеловать?» Выпалил он, наконец, шепотом, окончательно побагровел и втянул голову в плечи. «О, вы на это поспорили?» — вытаращилась я на него. Поняв, что пощечины не будет, эльф выдохнул и снова заговорил шепотом. «Мы поспорили, что такая девушка, как ты, никогда даже не взглянет на зеленого пацана. Ну и... И что на кону?» Я тоже перешла на шепот. «Если я выиграю, то Андре отдаст мне старинный кинжал, а Эрик — кошку из их семейного питомника. Мне кошка, правда, не нужна. но они ценятся, так что для ставки это очень хорошо. А если проиграешь?» Малость обалдев от ставок, уточнила я. «Нет, кинжал — это я понимала. Но кошка из питомника...» Парнишка скорчил рожицу, покосился на брата, вздохнул. «Ну?» «Я должен буду целый месяц чистить Андре одежду и обувь. Ну и вообще буду на побегушках. А Эрику отдам свой новый ординат». «Какие-то несправедливые ставки!» — подал голос Грег. «Ординат за эльфийскую кошку. Это я могу понять. Но месяц на побегушках, а в обмен кинжал, пусть и старинный». «Иржина!» — снова зачастил шепотом Арман. «Пожалуйста, один маленький поцелуйчик. Мы не оговаривали, куда именно. Хоть в лоб, хоть в щеку. Просто сам факт. Мне это очень важно. А я... Хочешь, я тебе эту кошку отдам? И кинжал. Только это потом, когда мы домой вернемся. Я тебе пришлю их с посыльным. И... А сейчас покажу одно место, которое мы нашли за эти дни. Там невероятно интересно. Вы сами его вряд ли сможете обнаружить». Я задумчиво посмотрела на парня и осторожно огляделась по сторонам. «А ну, как это подстава, и где-нибудь рядышком спрятался журналист с фотокамерой? Не хотелось бы потом увидеть себя на странице журналов, заснятой в момент, когда я целую этого мальчишку. Совершенно мне не нужны сплетни». «Иржик, да чмокни ты его!» Неожиданно встал на сторону Армана Грег. «От тебя не убудет, а парню приятно, и пари выиграет». Эльф затих и с надеждой смотрел на меня, затаив дыхание. Я снова покосилась на его спутников и приняла решение. Перегнулась через стол, аккуратно подтянула Армана за ворот футболки и легко поцеловала в губы. Совсем невесомо, почти не касаясь, но задержала его в таком положении на несколько секунд, чтобы Андре и Эрик заценили. Судя по тому, как они тихо взвыли, зрелище получилось достаточно пикантное. Отпустила Армана и села ровно. А тот так и сидел, закрыв глаза с совершенно глупым выражением лица, на котором было написано «блаженство». «Арман!» — тихо позвала я его, стараясь не рассмеяться. «Да!» — парень распахнул совершенно ошалевшие глаза. «Ты выиграл пари?» «О, да!» — повторил он, словно был не в себе, и потянулся ко мне. «Нет!» — не выдержав, я все-таки прыснула от смеха. «На большее мы не договаривались!» Грег тоже не удержался и рассмеялся. Правда, старался смотреть в другую сторону, чтобы не смущать Армана еще больше. А тот пошел красными пятнами, схватил со стола бокал Грега с соком и залпом выпил. «Иржина, я твой навеки!» — выдала в итоге это ушастое недоразумение и икнула. Это разрядило ситуацию, и мы все трое расхохотались.